Пиркс подумал, что Бёрст, наверное, давно сидит в своем стеклянном шаре, а он еще только закручивает маховик герметического затвора, но тут ему пришло в голову, что ведь все равно они стартуют не вместе, а с шестиминутным интервалом, значит, нечего спешить, но все же лучше сидеть уже на месте с включенным радиофоном, по крайней мере, услышишь команды, которые даются Бёрсту. Любопытно, какое тот получил задание. Лампочки вспыхнули автоматически, едва он запер наружный люк. Управившись со своим хозяйством, Пиркс по ступеням невысокого ската, устланного очень жестким и в то же время упругим пластиком, перешел на место пилота. Черт знает, почему в этих маленьких одноместных ракетах пилот сидел в круглой стеклянной банке трехметрового диаметра. Эта банка, хоть и совершенно прозрачная, была, конечно, не из стекла, и вдобавок пружинила, как толстая, очень твердая резина. Этот пузырь с раздвижным креслом пилота в центре был вмонтирован в середину конусообразной кабины управления. Таким образом, пилот, сидя в своем зубоврачебном кресле, так его прозвали, и имея возможность вращаться по его вертикальной оси, видел сквозь прозрачную оболочку, в которой он был заключен, все циферблаты часов, индикаторы, экраны, передние, задние, боковые, диски обоих вычислителей и астрографа, а также святая святых, траектометр, который чертит толстые, ярко светящиеся линии по матовому выпуклому диску путь ракеты по отношению к неподвижным звездам в проекции Герцбергера. Элементы этой проекции надо было знать наизусть и уметь определять их по прибору с любой позиции, даже вися вверх ногами. Когда пилот уже устраивался в кресле, по обе стороны у него оказывались четыре главные рукоятки реактора и ракетных двигателей рулевого управления, три аварийные рукоятки, шесть рычагов простого пилотажа, маховичок старта и холостого хода, а также регулятор мощности тяги, продувки сопла, а над самым полом большое спицевое колесо климатизаторной и кислородной аппаратуры, рукоятка противопожарной установки, катапульту реактора на случай, если в нем начнется неуправляемая цепная реакция, тонкий трос с петли, прикрепленной к верхушке шкафчика с термосами и едой, и под ногами мягкие, снабженные петлями в виде стремян, педали тормозов и предохранитель катапульты. Если на него нажать, сначала требовалось разбить ногой его колпачок и подтолкнуть вперед, он выбрасывал оболочку вместе с креслом и пилотом, и вылетающими вслед за ним стропами ленточно-кольцевого парашюта. Помимо главного спасения пилота в случае аварии, устранить которое невозможно, существовало еще 8 чрезвычайно важных доводов в пользу конструирования стеклянного пузыря. И при благоприятных обстоятельствах Пиркс даже сумел бы все эти доводы перечислить, но ни один из них не был для него убедительным, как, впрочем, и для других курсантов. Устраиваясь, как полагается, с огромным трудом сгибаясь в поясе, чтобы ввинтить все висящие и торчащие из него трубки, кабели, провода в наконечники, закрепленные в кресле, причем каждый раз, когда он наклонялся вперед, комбинезон мягко толкал его в живот, он, само собой разумеется, перепутал кабель радиофона с нагревательным кабелем, у них были различные муфты. Но Пирс обнаружил ошибку лишь после того, как с него сошло 7 потов, и под шум сжатого воздуха, который молниеносно наполнил комбинезон, со вздохом откинулся назад, накладывая на себя левой и правой рукой оба набедренно-наплечных пояса. Правый застегнулся сразу, а левый что-то заупрямился. Ворот, надутый, как автомобильная шина, мешал оглянуться, и Пиркс мучился, вслепую дергая широкую застежку пояса. Тут в наушниках раздались приглушенные голоса. «Пилот Бёрст на АМУ-18. Старт, согласно радиофону, по счету 0. Внимание, готовы?»

А, замыкание. Боже милостивый, противопожарная инструкция. 3А. Пожар в космосе на орбите. Параграф. Черт бы его побрал. Жужжит и жужжит. Он едва слышал попискивание отдаленных сигналов. «Совсем как муха в стакане», — подумал он, обалдев, лихорадочно переводя взгляд с одного циферблата на другой. И тут он увидел ее. Это была муха-гигант, зеленовато-черная, той отвратительной породы, которая словно создана лишь за тем, чтобы отравлять людям жизнь, наглая, назойливая, идиотская и в то же время хитрая, шустрая муха, которая прямо чудом, а как же иначе, влезла в ракету и летала теперь за прозрачным колпаком, тычась, как жужжащий шарик, в светящиеся диски циферблатов. Когда она приближалась к четырехмоторный самолет, над верхней рамой вычислителя помещался резервный микрофон, чтобы им можно было пользоваться без ларингофона, сидя в кресле, если кабели радиофона будут выключены. Зачем? На всякий случай. Подобных приспособлений было немало.